Я поставила на указанную вами лошадь и, конечно, проиграла. Позавчера обедали у Марсиаль де ля Туш. Там был и Элиас Шатриан, неизменно поразительно моложавый на вид. Посылаю вам его последнюю книгу. Известно то, что герои ее списаны с натуры. Кроме того, посылаю вам последние книжки Поля Бурже, Пьера Лотти и Анатоля Франса и несколько гвоздей сезона «Кафе Шантанов». В политических кругах утверждают, что закон о конгрегациях встретит серьезное противодействие в палате. В театральном мире ничего достопримечательного. Я на лето подписалась на иллюстрированный журнал. Вот и все новости. В деревне решительно ничего делать. В перспективе неизменный выводок идиотов, партнеров в теннис. Если при этих условиях я буду часто писать вам, то это нельзя будет даже поставить себе в заслугу. Можете оставить при себе ваши глубокомысленные суждения о маленьком Комбебале. Я ни в грош не ставлю феминизм, так как верю тем, кто называет меня хорошенькой, и в частности вам. Но я становлюсь бешеной при мысли, что если бы я позволила себе вести себя здешними деревенскими парнями хоть в четверть так свободно, как вы, вероятно, ведете себя с вашими улет-найлями. Впрочем, не стоит об этом думать. Тема пренеприятная. Я дочитал письмо эмансипированной девицы до этого места, когда возмущенное восклицание фельдфебеля заставило меня поднять голову. «Лейтенант! Что случилось?» «Послушайте, эти министерские крысы окончательно спятили. Вот, прочтите!» Он протянул мне официальную газету. Я прочел. «Согласно приказу от 1 мая 1903 года, капитан Андре де Сент-Ави, числящийся в запасе, прикомандировывается к 3-му полку Спаги и назначается комендантом поста Хаси и Нефели». Возмущенный Шатлен не унимался. «Капитана де Сент-Ави назначить комендантом поста? Нашего поста, считающегося образцовым, неужто они принимают нас за ящик от отбросов?» Мое удивление было не меньшим, чем негодование фельдфебеля. Но тут я заметил мерзкую физию Гурю, нашего писаря. Он перестал марать бумагу и, ехидно улыбаясь, прислушивался к нашему разговору. «Фельдфебель Шатлен», — сухо сказал я, — «капитан де Сент-Ави мой товарищ по выпуску из Сен-Сира». Шатлен, поклонившись, направился к выходу. Я последовал за ним. «Не сердись, старина», — сказал я ему за дверью, хлопнув по плечу. «Помните, что через час мы идем на охоту. Приготовьте якташи. Не мешает чем-нибудь скрасить однообразие нашего стола». Возвратившись в канцелярию, я жестом руки отпустил Гурю. Оставшись один в комнате, я быстро пробежал глазами конец письма мадемуазель де С. Затем снова взял официальную газету и перечел о назначении нового коменданта форта. Вот уже 5 месяцев, как обязанности коменданта исполнял я, и, по правде говоря, чувствовал себя способным и в дальнейшем справляться с этим несложным делом. Смею даже думать, что с времени моего вступления в должность служба проявлялась много лучше, чем при капитане Дьелеволе, предшественнике нового начальника, капитана де Сент-Ави. Этот капитан Дьелеволь был славным малым и был отличнейшим служакой, если бы не чрезмерная склонность к горячительным напиткам. Притом в пьяном виде он охотно путал все африканские диалекты и мог допрашивать хауша на наречии Сакалава. Никто не относился так бережно к запасам воды форта, как он. Однажды утром он готовил себе абсент, сидя в обществе фельдфебеля Шатлена. Тот, не спускавший глаз со стакана, вдруг с недоумением увидел, как смесь в нем из зеленой стала белой от излишне прилитой воды. Шатлен поднял глаз на капитана, чтобы отдать себе отчет в причинах столь странного явления.